«Я ведь не прошу об услуге», — сказал Йен и кивнул на увесистый мешочек, который положил на столик возле своего стула. «Я подумал, что, может, вы возьмете их в подмастерье». «Девочки-подмастерье? В борделе?» Слова мисс Сильви прозвучали не как вопрос, но уголок рта снова слегка дернулся. «Для начала не могли бы стать прислугой. Вам же нужно, чтобы здесь убирали. Опражняли ночные горшки и все такое. А если окажется, что они достаточно смышленые...» Йен, прищурившись, взглянул на девочек, и Гермиона показала ему язык. «Можно выучить их на кухарок или на швей. Да у вас тут, наверное, полно штопки, рваные простыни и все такое». «Скорее рваные сорочки», – очень сухо сказала она, бросив взгляд на потолок, откуда доносился ритмичный скрип, свидетельствующий о присутствии клиента. Девочки слезли с табуретов и рыскали по гостиной, как дикие кошки, настороженно изучая все подряд. Внезапно до Йены дошло, что они никогда не видели города, не говоря уже о приличном человеческом жилище. Миссис Сильви подалась вперед, взяла мешочек и удивленно округлила глаза, почувствовав его тяжесть. Она развязала его, высыпала на ладонь горстку черной, покрытой жиром дроби, и подняла взгляд на Йена. Тот молча улыбнулся, взял один шарик, силой царапнул по нему ногтем большого пальца и бросил обратно на руку мисс Сильви. Процарапанная полоска сверкнула золотом на темном фоне. Поджав губы, она снова взвесила мешочек. «Все полностью?» По приблизительной оценке Йена, там было золото фунтов на 50, если не больше, половина того, что он вез с собой. Он протянул руку и забрал у Гермионы фарфоровую статуэтку. «Работенка будет не из легких», – сказал он. «Думаю, это справедливая плата». «Я тоже так думаю», – согласилась миссис Сильви, наблюдая за Труди, которая без всякого стеснения сняла штаны и села облегчиться в углу возле очага. С тех пор, как в секретах половой принадлежности раскрылся, девочки перестали прятаться, справляя нужду. Миссис Сильви позвонила в серебряный колокольчик, и обе девочки удивленно повернулись на звук. «Почему я?» – спросила она. «Я больше не знаю никого, кто бы мог с ними справиться», – честно ответил Йен. «Я весьма польщена». «Не сомневаюсь», – улыбнулся он. «Значит, по рукам?» Миссис Сильви тяжело вздохнула, разглядывая девочек, которые, сдвинув головы, о чем-то шептались, бросая в ее сторону взгляды, исполненные глубочайшей подозрительности. Вздохнув еще раз, женщина покачала головой. «Похоже, я продешевела. Но сейчас тяжелые времена». «Неужели? В вашем-то бизнесе мне думается, что у вас всегда есть спрос». Йен хотел пошутить, но миссис Сильви вдруг вызверилась. «Ха, чего-чего, а клиентов-то у меня предостаточно», – сказала она, сузив глаза, – «только денег ни у кого нет, все на мели. Я то возьму и курицу, и свиной бок, но у половины посетителей этого нет. Они платят прокламационными деньгами, либо континентальными долларами, либо временными облигациями ополчения». «Хотите угадать, сколько стоят на рынке эти бумаги?» «Да я...» Но она уже закипела, как чайник, и шипя напустилась на Йена. «Или вообще ничего не платят. Когда времена честные, то и люди в основном тоже. Но прижми их чуть-чуть, и они перестают понимать, почему нужно платить за собственные удовольствия. В конце концов, мне же это ничего не стоит, и я не смею отказать, иначе они все равно возьмут то, что хотят, а потом сожгут мой дом или навредят нам из-за моей несговорчивости. Полагаю, это вам ясно?» Горечь в ее голосе жалила, как крапива, и Йен сразу же отказался от почти созревшей мысли предложить ей скрепить сделку честным образом. «Ясно», – сказал он как можно спокойнее, – «но ведь это и есть издержки вашей профессии, разве нет? И вы до сих пор процветаете». Она на миг поджала губы. «У меня был покровитель, джентльмен, который меня защищал. В обмен на...» На впалых щеках женщины вспыхнул яркий румянец. «Не ваше дело, сэр». «Неужели?» Он кивнул на мешочек в ее руке. «Раз уж я оставляю здесь своих этих, ну, их...» Йен показал на девчушек, которые теребили шторы, мусоля пальцами ткань, «то, несомненно, имею право знать, не подвергаю ли я их опасности». «Они девочки», – коротко ответила миссис Сильви, – «родились в опасности и проживут в ней всю свою жизнь, независимо от обстоятельств». Ее рука крепче сжала мешочек, костяшки пальцев побелели. Йена впечатлила ее честность, учитывая, что, судя по всему, миссис Сильви отчаянно нуждалась в деньгах. Несмотря на ее злобу, он получал удовольствие от стычки. «Значит, вы считаете, что жизнь мужчин не опасна?» – поинтересовался он, тут же добавил. «Что случилось с вашим сутенером?» Кровь отхлынула от ее лица, и она побледнела, словно выбеленная кость. Глаза миссис Сильвы пылали. «Он был моим братом!» Ее голос упал до яростного шепота. «Сыны свободы!» — облили его дегтем, вывалили в перьях и бросили умирать на моем пороге. «А теперь, сэр, есть ли у вас еще вопросы касательно моих дел? Или мы договорились?» Прежде чем Ян придумал, что сказать в ответ, дверь открылась, и вошла молодая женщина. Его словно обухом по голове ударили. Земля ушла из-под ног и в глазах побелела. Затем комната перестала качаться, и Ян понял, что снова может дышать. Это была не Эмили. Молодая женщина с любопытством переводила взгляд с него на маленьких дикарок, завернувшихся в шторы. Она была наполовину индианкой, невысокой и грациозной, длинные, как у Эмили, густые волосы цвета вороного крыла свободно не спадали на спину, широкие, как у Эмили, скулы, мягкий, округлый подбородок. Но это была не Эмили. «Слава Богу!» – подумал Йен, но в то же время почувствовал внутри жуткую пустоту. Появление девушки пушечным ядром ударило его и пошло сквозь тело, оставив зияющую дыру. Миссис Сильви что-то коротко велела девушке-индианке, указав на Гермиону и Труди. Черные брови на миг поднялись, но она кивнула, улыбнулась девчушкам и позвала их на кухню перекусить. Девочки мигом выпутались из штор. Завтрак был уже довольно давно, да и тот состоял из овсяного толокна, разведенного водой, и нескольких кусочков вяленой медвежатины, жесткой, как подошва. Сестры пошли за индианкой к двери, не удостоив его взглядом. Уже на пороге Гермиона оглянулась, подтянула мешковатые штаны и, вперев Йена испепеляющий взгляд, обличительно подняла длинный, тощий указательный палец. «Ты, мудак, если в конечном итоге мы станем шлюхами, я тебя найду, отрежу твои яйца и затолкаю их тебе в задницу!» Собрав остатки достоинства, Йен откланялся и ушел, а в его ушах все звенели раскаты смеха миссис Сильви. Глава 18. Удаление зубов. Ньюберн. Колония Северная Каролина. Апрель 1777 года. Ненавижу удалять зубы. Фигура речи, которая сравнивает нечто чрезвычайно трудное с выравниванием зубов, отнюдь не гипербола. Даже в самой благоприятной ситуации, когда перед тобой взрослый человек с большим ртом и спокойным нравом, а больной зуб находится в верхней челюсти и спереди, то есть у него слабые корни, и к нему легко подобраться, Дело это грязное, кровавое и в буквальном смысле зубодробительное. А чисто физическую непривлекательность занятия обычно сопровождает неизбежное чувство депрессии от возможного исхода. Удалять пораженный абсцессом зуб необходимо, поскольку нарыв весьма болезнен, и из-за него бактерии могут попасть в кровоток и вызвать сепсис или даже смерть. Но вырвать зуб, не имея возможности его заменить, означает не только ухудшить внешность пациента, но и нарушить строение и работу ротовой полости. Отсутствие одного единственного зуба приводит к смещению всех остальных, расположенных рядом, и изменяет прикус, что мешает как следует пережевывать пищу. А это, в свою очередь, сказывается на пищеварении пациента, его здоровье и перспективах на долгую счастливую жизнь. Впрочем, удаление даже нескольких зубов не сильно ухудшает состояние бедной девочки. Мрачно размышляла я, в очередной раз меняя положение в надежде получше рассмотреть зуб, которым сейчас занималась. Она была не старше 8-9 лет, с узкой челюстью и выраженным неправильным прикусом. Верхние зубы сильно выдавались вперед. Молочные клыки девочки вовремя не выпали, а за ними выросли постоянные, и две пары клыков придавали ей зловещий вид. Ко всему прочему, у нее была необычайно узкая верхняя челюсть, из-за чего два растущих передних резца искривились так сильно, что их передние поверхности почти соприкасались. Я дотронулась до нарывавшего верхнего коренного зуба, и, привязанная ремнями к стулу, девочка дернулась, испустив пронзительный вопль, от которого возникло ощущение, будто мне под ногти загнали бамбуковые щепки. «Йен, дай, пожалуйста, ей еще немного!» Я выпрямилась. Поясница ныла, словно ее зажали тисками. Уже несколько часов я работала в передней комнате типографии Фергюса, и маленькая мисочка моего локтя до краев наполнилась окровавленными зубами, и толпа зевак за окном увлеченно наблюдала за действом. Йен, как истинный шотландец, скептически фыркнул, но взял бутылочку и, бормоча что-то ободряющее, двинулся к девочке, которая снова закричала при виде его татуированного лица и крепко сжала губы. Потеряв терпение, ее мать шлепнула малышку и, вырвав у Йена бутылку, вставила горлышко в рот дочери, а другой рукой зажала ей нос. Глаза малышки округлились, как монетки, из уголков рта фонтаном брызнул виски, но худенькая шейка несколько раз дернулась, и девчушка начала глотать. «Думаю, уже достаточно», – заметила я, несколько встревоженное количеством алкоголя, которое выпил ребенок. Качество виски, которое мы приобрели уже здесь, оставляло желать лучшего. И хотя Джейми с Йеном его попробовали и пришли к выводу, что от него никто не ослепнет, я решила использовать этот виски исключительно в малых дозах. Мать девочки хмыкнула, критически осматривая дочь, но бутылку не убрала. «А вот теперь, полагаю, хватит». Глаза ребенка закатились, напряженное маленькое тельце внезапно обмякло, откинувшись на спинку стула. Мать убрала бутылку, аккуратно вытерла горлышко своим фартуком и, кивнув, вернула виски Йену. Я торопливо проверила пульс и дыхание девочки, но, похоже, все было в порядке, по крайней мере, пока. «Йен, следи, чтобы она дышала». Йен рассмеялся и, наклонив бутылочку, смочил в виски клочок чистой ткани, чтобы вытирать кровь и гной. «Думаю, у тебя хватит времени не только на один зуб, тетушка. Ты можешь вырвать у бедной девчушки все зубы, а она ничего не почувствует». «А это мысль», — сказала я, поворачивая голову ребенка. «Йен, принеси, пожалуйста, зеркало». У меня было крошечное, квадратное зеркальце, чтобы, если повезет, направлять в рот пациента солнечный свет. Сейчас свет, теплый и яркий, в изобилии лился через окно, но, к сожалению, его загораживали головы зевак. Они прижимались к стеклу и мешали Йену направить солнечный зайчик туда, куда мне нужно. «Марсали!» – позвала я на всякий случай, держа палец на пульсе ребенка. «Да!» – вытирая тряпкой перемазанные чернилами руки, она вышла из задней комнаты, где очищала или, скорее, пачкала типографический шрифт. «Тебе снова нужен Анри Кристиан? Если он не против?» «Только не он», – уверила меня Марсали. «Он это обожает, маленький тщеславный поросенок. Джоан, Фелисити, сходите за малышом, ладно? Он нужен на улице у витрины». Фелисити и Джоан, или, как называл их Джейми, адские кошечки, с радостью побежали за Анри Кристианом. Они любили его представление почти так же сильно, как он сам. «Пошли, пузырик!» – позвал Джон, придерживая дверь на кухню. Анри Кристиан поспешил наружу, переваливая сбоку на бок на коротеньких кривых ножках. Румяное лицо сияло от удовольствия. «Опля, опля, опля!» – восклицал он, направляясь к двери. «Наденьте на него шапочку!» – крикнула Марсали, «а то ветер в уши надует!»